он улетел обратно в свою келью, оставив посла, его супругу и многочисленную свиту в оцепенении. И это, заключил Тони, еще мягко сказано. «Неужели вы верите во всю эту чушь?» — изумился Бурш. «Я всего лишь процитировал показания очевидцев, воздержавшись от собственных комментариев. Таково требование ордена», — ответил Тони высокомерно. «Что касается деятельности самого ордена, то ее он может описать, применяя традиционную терминологию, так как она заключается по большей части в религиозном созерцании, хоть и не чужда научных методов и электронной аппаратуры. Последняя помогла монашествующей братии получить доступ к областям человеческого сознания, недосягаемым иными способами, разве что, Тони мило улыбнулся, после 10 лет в буддийском монастыре или гималайской пещере. «Общеизвестно, — продолжал он, — что сознание почти не способно управлять чувствами и вообще деятельностью нервной системы. Несколько десятилетий назад был сконструирован громоздкий неточный прибор, именуемый в просторечии детектором лжи, который позволил сделать первые шаги в этом направлении. Прибор регистрировал небольшие изменения в электрической заряженности кожи под влиянием таких чувств, как злость, страх, возбуждение, возникающие под воздействием некоторых слов или ситуаций, слабые реакции, о которых сам испытуемый не имеет понятия. К концу 60-х годов появились новые, более совершенные приборы, позволяющие человеку допрашивать себя самого, ловить себя на лжи, самообмане. Это маленькие устройства, преобразующие изменения в электросопротивлении кожи и в изменении тональности акустических сигналов. Прислушиваясь к этим сигналам, человек получает информацию о деятельности своей нервной системы, а через нее о подсознательной напряженности, в которой не отдавал себе отчета. Это система обратной связи, оповещающая человека о процессах, происходящих в глубинах его подсознания, одновременно позволяет ему в некоторой степени их контролировать. Человек может быстро научиться понижать собственное артериальное давление, управлять пульсом, даже желудочной секрецией и достигать состояния созерцательности. «Хоть и непонятно, что это означает», — вставил Бурш. «Это означает», — подсказал Джон, умилившись словам «обратная связь», «что мистицизм тоже не может устоять перед кибернетикой». «Я бы не стал говорить о мистицизме», — возразил Тони, — «по крайней мере, на данной стадии. Это всего лишь первый шаг, но и он доказывает, что в один прекрасный день сознание полностью подчинит своему контролю механизм под названием тело». «Переходите ко второму шагу», — поторопила его Харет, «и, пожалуйста, без картезианских измышлений. Второй шаг всем вам хорошо известен, но вы привыкли относиться к нему как к игрушке, а мы нашли ей более достойное применение. Речь идет об управлении собственными мозговыми импульсами. Новые штучки, выброшенные на рынок в начале 70-х годов, демонстрировали человеку альфа-волны, излучаемые его мозгом. Среди различных типов волн, излучаемых мозгом, медленные альфа-волны с частотой примерно 10 импульсов в секунду давно известны как показатель умственного покоя. Когда человек занят напряженной умственной деятельностью, например, математическими вычислениями, альфа-ритм сменяется частыми сбивчивыми волнами. Когда задача решена, ритм снова становится плавным. Йоги, дзен-буддисты и другие мастера созерцания научились увеличивать количество альфа-излучения. Новые игрушки действуют по принципу электроэнцефалографа.